Он говорит, что я могу делать, что хочу. — А священник не учит себя читать и писать? — расспрашивала я. — Нет, мне сказали, что священнику вышибут все зубы и заставят проглотить их, если он только переступит наш порог. Так обещал Хитклифф. Я отдала ему апельсин и попросила сказать отцу, что женщина по имени Нелли Дин хочет с ним поговорить и ждет его у ворот. Он побежал по дорожке и скрылся в доме. Но вместо Хиндли на крыльце появился Хитклифф, и я тут же повернула назад, помчалась, не чуя ног, вниз по дороге и не остановилась, пока не добежала до развилка. И так мне было страшно, точно я увидела домового. Тут нет прямой связи с историей мисс Изабеллы, но после этого случая я решила, что буду держать ухо востро и не пожалею сил, чтобы не дать дурному влиянию захватить скворцы. Пусть даже я вызову бурю в доме, отказавшись потворствовать во всем миссис Линтон. В следующий раз, когда явился Хитклифф, случилось так, что наша барышня кормила во дворе голубей. За 3 дня она не перемолвилась ни словом с невесткой. Но свои капризы она тоже бросила, и для нас это было большим облегчением. Хитклифф, я знала, не имел привычки оказывать много внимания мисс Линтон. А сейчас, увидев ее, он первым делом обвел осторожным взглядом весь фасад дома. Я стояла на кухне у окна, но отступила так, чтобы меня не видели. Затем он пересек площадку, подошел к мисс и что-то ей сказал. Она, как видно, смутилась и хотела убежать. Он удержал ее, положив ей руку на плечо. Она отвратила лицо. Он, по-видимому, задал ей какой-то вопрос, на который она не желала отвечать. Еще один быстрый взгляд на окна, и, полагая, что его не видит, негодяй не постыдился ее обнять. — Иуда! Предатель! — закричала я. — Вы вздумали вдобавок лицемерить, да? Обманщик! — Кого ты так, Нелли? — сказал голос Кэтрин позади меня. Поглощенный наблюдением за теми двумя во дворе, я не заметила, как вошла госпожа. — Вашего бесценного друга! — ответил я с жаром. — Эту подлую змею! — Ага, он нас заметил, идет в дом. Посмотрю я, как станет он теперь оправдываться. Кружит барышне голову, а вам говорит, что не выносит ее. Миссис Линтон видела, как Изабелла вырвалась и побежала в сад. А минутой позже Хитклифф отворил дверь. Я не сдержалась и дала волю своему негодованию. Но Кэтрин гневно приказала мне замолчать, грозя выпроводить меня из кухни, если я не придержу свой дерзкий язык. «Послушать тебя, так каждый подумает, что ты здесь хозяйка!» — кричала она. «Изволь знать свое место!» «Хитклифф, ты что тут затеваешь?» «Я же тебе сказала, оставь Изабеллу в покое. Прошу тебя, не смущай ее, если ты не наскучил этим домом и не хочешь, чтобы Линтон запер перед тобой дверь». «На это он, Бог даст, не решится», — ответил негодяй. Я его уже и тогда ненавидела. Он с Божьей помощью будет и дальше кроток и терпелив. Я с каждым днем все больше жажду отправить его в рай. — Замолчи, — сказала Кэтрин и притворила дверь в комнаты. — Не зли меня. — Почему ты нарушил мой запрет? Она ведь не случайно встретилась с тобой? — А тебе что? — проворчал он. — Я вправе ее целовать, если ей это нравится. И ты не вправе возражать. Я не муж твой. Ревновать меня тебе не приходится. — Я тебя и не ревную, — ответила госпожа. — Я ревную к тебе. Не хмурься и не гляди на меня волком. Если ты любишь Изабеллу, ты женишься на ней. Но любишь ли ты ее? Скажи правду, Хитклифф. — Ага, ты не отвечаешь. Уверена, что не любишь. Да согласится ли еще мистер Линтон, чтобы его сестра вышла замуж за такого человека? — спросил я. — Мистер Линтон должен будет согласиться, — ответила решительно госпожа. — Можно избавить его от этого труда, — сказал Хитклифф. — Я отлично обойдусь и без его согласия. — Что же касается тебя, Кэтрин,